вокзал, как вокзал. Тот ветер дул, страшный ветер дул. От него никуда не деться. Разве только в детство или в сны. Так и то, с нам, конечно, тесно. Не хватает места головы. Всю башку прогула до кости. Отпусти, опусти дуло, смело караула, отпусти. Вот окно и дверь, вот кровать и полка, пол и потолок, стол и стул. Каждый бог зверь смотрит в окна, и ты хоть кричи, караул. Караул. Вокзал, тот ветер дул, страшный ветер дул. Отпусти, смело караула, до кости продула всю неделю. Отпусти, опусти дуло, слишком много гула в голове. Караул, караул устал, караул упал.